спор. Поспорили как-то вода и огонь, кто из них главнее. Без меня не было бы жизни на земле, задавалась вода. Все погибли бы от жажды. А без меня все бы замерзли, отвечал огонь. Только я могу согреть холодной зимней ночью. Звери боятся подойти к тебе, продолжала вода. Люди смотрят на тебя с опаской. Да, но и ты можешь быть опасной, возражал огонь. Штормы, цунами, наводнения – все это твои проделки. Люди смотрят на меня с опаской. Ты права, но без меня у них не будет вкусной горячей еды. Так что без меня не обойтись. И так они спорили много дней и ночей. Наконец вода разозлилась. Сейчас я залью огонь. Посмотрим тогда, кто кого. Вода выплеснулась на огонь. Огонь погас, а вода превратилась в пар. Вот так.